дорогие друзья, модель для сборки начинает свое полноценное вещание на волне 107 FM. О Генри из сборника 4 миллиона. Приворотное зелье Айки Шонштейна. Аптекарский магазин «Синий свет» находится в деловой части города, между Бауэр-стрит и Первой авеню, там, где расстояние между ними наикратчайшее. «Синий свет» полагает, что фармацевтический магазин не то место, где продают всякую дребедень, духи и мороженое содовое. Если вы спросите там более утоляющее, вам не подсунут конфетку. «Синий свет» презирает современные, сберегающие усилия искусства фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и паригорик. По сей день пилюли тут изготовляют собственноручно за высокой рецептурной конторкой на специально служащей для того кафельной дощечке. Дозируют шпателем, скатывают в шарики с помощью большого и указательного пальца, обсыпают жженой магнезией и вручают вам в круглых картонных коробочках. Аптека стоит на углу, где стайки веселых растрепанных ребятишек играют, бегают в запуски и становятся кандидатами на таблетки от кашля и мягчительные сиропы, поджидающие их в синем свете. Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так уж оно повелось на Ист-Сайд, где сердце фармацевтики еще не стало замороженным. Там аптекарь, как оно и следует быть, советчик, исповедник и помощник, умелый и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. От того-то повисшие крючком и оседланные очками нос и тощая согбенная под бременем познания фигура Айки Шонштейна были хорошо известны в ближайших окрестностях синего света, и ученые назидания ночного фармацевта высоко ценились. Айки проживал и завтракал у миссис Ридл в двух кварталах от аптеки. У миссис Ридл была дочь, ее звали Рози. Скажем без обиняков, вы ведь, конечно, и сами догадались, Айки боготворил Рози. Ее образ вошел в его мысли столь постоянным ингредиентом, что уже никогда не покидал их. Она была для него сложным экстрактом из всего абсолютно химически чистого и утвержденного медициной. Во всей фармакопее не нашлось бы ничего ей равного. Но Айки был робок. Застенчивость и нерешительность служили ему плохим катализатором для преобразования надежд в реальность. Стоя за конторкой, он являл собой существо высшего порядка, сознающее свои особые достоинства и эрудицию, а за пределами аптеки был тщедушный, нескладный, подслеповатый, проклинаемый шоферами ротозей в мешковатом костюме, перепачканном химикалиями и пахнущем слабительным из столетника и валерианой на нашатырном спирте. Нежелательной примесью к розовым мечтам Айки Шонштейна, вполне-вполне уместный каламбур, был Чанг МакГоуэнд. Мистер МакГоуэнд также стремился поймать на лету ослепительные улыбки, кидаемые Рози. Но если Айки стоял у задней черты, то МакГоуэнд ловил их прямо с ракетки. Вместе с тем МакГоуэнд был и другом, и клиентом Айки, и частенько после приятной вечерней прогулки по Бауэри-стрит заглядывал в синий свет, чтобы ему помазали йодом царапину или же залепили пластырем порез. Как-то раз к вечеру МакГоуэн с обычной своей непринужденностью манер ввалился в аптеку. Ладный, видный с лица, ловкий, неукротимый, добродушный парень. И уселся на табурет. «Айки», — обратился он к фармацевту, когда тот принес ступку, сел напротив и принялся растирать в порошок гумбензоин. «Раскрой-ка уши пошире. Выдай мне зелье такое, какое мне требуется». Айки внимательно оглядел внешность мистера МакГоуэна, отыскивая обычные свидетельства конфликтов, но ничего не обнаружил. «Снимай пиджак», — приказал он. «Значит, все-таки пырнули тебя ножом в ребра? Сколько раз говорил я тебе, итальяшки до тебя доберутся». МакГоуэн усмехнулся. «Да нет, не они. Не итальяшки. Но насчет ребер диагноз ты точно поставил. Верно, это под пиджаком возле ребер. Слушай, Эйки, мы, я и Рози, решили нынче ночью удрать и пожениться. Указательным пальцем левой руки Айки крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал, а на лице мистера МакГоуэна улыбка сменилась выражением мрачной озабоченности. «То есть, понятно, если она в последнюю минуту не передумает», — продолжал он. «Мы вот уже 2 недели утаптываем дорожку, чтобы дать дёру. Сегодня она тебе скажет «согласна», а к вечеру «стоп», «нет», — говорит, «не выйдет». Теперь вот как будто в конец перешили на сегодняшнюю ночь. Рози уже 2 дня держится, вроде бы не отступает. Но, понимаешь ли, до того срока, какой мы уговорились, еще целых 5 часов. Боюсь, она в последний момент, когда уже все будет на мази, опять даст отбой. «Ты сказал, что тебе нужно какое-то лекарство», — напомнил Айки. На лице мистера МакГоуэна отразились смущение и тревога. Отнюдь необычное для него состояние. Он скрутил в трубку справочник патентованных лекарств и с ненужной старательностью насунул его себе на палец. «Понимаешь, я и за $1 000 000 не соглашусь, чтобы этот двойной гандикап дал сегодня неверный старт», — сказал он. «В Гарлеме у меня уже снята квартирка, хризантемы на столе и все такое. Чайник наготове, только вскипятить. Я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в 9:30. Ну, просто нельзя, чтобы все это сорвалось, если Рози снова не пойдет на попятную». Мистер МакГоуэн умолк, весь во власти сомнений. «Я пока еще не усматриваю связи», — сказал Айки отрывисто. «О каком зелье ты болтаешь и чего ты хочешь от меня?» «Старик Ридл меня не жалует, не настолько», — продолжал озабоченный претендент на руку Рози, желая высказать свои соображения до конца. «Уже целую неделю он не выпускает Рози со мной из дому. Они меня давно бы выкинули, да не хочется им терять денежки, которые я плачу за стол. Я зарабатываю $20 в неделю. Рози никогда не раскается, что сбежала с Чанком МакГоуэном». «Извини, Чан», — сказал Айки. «Мне надо приготовить лекарство по срочному рецепту. За ним должны скоро зайти». «Слушай», — вдруг скинул на него глаза МакГоуэн. «Слушай, Айки, нет ли какого-нибудь такого зелья, ну, понимаешь, каких-нибудь там порошков, чтобы, если дать их девушке, она полюбила тебя крепче, а?» Верхняя губа Айки презрительно и высокомерно искривилась. Он понял. Но прежде чем он успел ответить, МакГоуэн продолжал. «Тим Лейси рассказывал, что как-то раздобыл у одной старухи-гадалки такой вот порошок. Развел содовый и скормил его своей девушке. Она едва глотнула, и парень стал для нее первым номером. Все остальные уже в счет не шли. 2 недели не прошло, как они окрутились». Сила и простота – таков был Чанг МакГоуэн. Более тонкий, чем Айки, знаток людей, понял бы, что грубоватая форма надета на отличный каркас. Как умелый генерал, готовящийся завладеть враждебной территорией, он выискивал меры, чтобы предотвратить все возможные неудачи. «Я подумал вот что», – продолжал Чанг с надеждой в голосе. «Будь у меня такой порошок, я подсыпал его Розе сегодня за ужином. Может, это ее подстегнет, не станет, как всегда, отнекиваться. Я, само собой, не считаю, что ее надо силком на поводу тянуть, но женщинам оно как-то сподручнее, когда их в каретах увозят, чем вот так вот самой давать старт. Если зелья на несколько часов хватит, дело выгорит». «На когда назначен этот дурацкий побег?» – спросил Айки. «На 9 часов», – ответил мистер МакГоуэн. «Ужин в 7. В 8 Рози прикинется, что голова разболелась, пойдет спать. А в 9 старик Провенцано пропустит меня своим двором, и я пролезу через забор Ридла, там, где доска отстала. Проберусь к окну Рози, помогу ей спуститься по пожарной лестнице». Затеяли все так рано из-за священника, он потребовал. «Да все проще простого, только бы Рози не отступила, когда придет момент. Ну, как насчет порошков? Можешь ты мне устроить это, Айки?» Айки Шонштейн медленно потер себе нос. «Слушай, Чанг», — сказал он. «Относительно таких снадобий фармацевты должны соблюдать особую осторожность. Из всех моих знакомых одному тебе мог бы я доверить подобные лекарства. И я сделаю это для тебя. Ты увидишь, что после этого станет думать о тебе Рози». Айки пошел и встал за конторку. Он стер в порошок две таблетки морфия, каждые в четверть грана. К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы получилось побольше, и аккуратно завернул смесь в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечивала несколько часов глубокого сна и была совершенно безвредна. Айки вручил пакетик МакГоуэну, дав при этом указание, что порошок желательно принять растворенным в жидкости, и получил зато изъявление сердечной благодарности от Лакинуары с городских задворков. Коварство Айки станет очевидным по мере изложения дальнейшего хода событий. Он послал гонца за мистером Ридлом и раскрыл ему планы МакГоуэна относительно похищения Рози. Мистер Ридл отличался крепким сложением, цветом лица сродни кирпичному и решительностью в поступках. «Весьма обязан», — сказал он отрывисто. «Нахальный лоботряс. Моя комната как раз над комнатой Рози. После ужина поднимаюсь к себе, заряжаю дробовик и жду. Если он заявится на мой двор, обратно выйдет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи». Рози в объятиях морфея на протяжении многих часов, а жаждущий крови родитель предупрежден и вооружен. Айки полагал, что соперник близок к полному поражению. Всю ночь, выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему вести о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало. В 8 часов утра Айки Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, торопясь узнать о результате ночных событий. Но кто, как не сам Чанг МакГоуэн, выскакивает из проходящего мимо трамвая и хватает Айки за руку. Да-да, Чанг МакГоуэн собственной персоной. И физиономия у него расплывается в победной улыбке и сияет восторгом. «Вышло!» – проговорил он, и в голосе его отразился Элизиум. Рози на лестницу вылезла точно секунда в секунду. В 9:30 с хвостиком мы уже были у почтенного духовника, все как договаривались. Она уже в нашей квартирке. Сегодня, когда варила яйца к завтраку, была в голубом кимоно. Бог ты мой, да чего ж я рад, ей-богу. Ты, Айки, непременно загляни к нам как-нибудь. Отобедаем вместе. Я получил работу тут неподалеку у моста. Туда я сейчас и двигаю. «А порошок?» — спросил Айки, заикаясь. «То зелье, которое ты мне выдал?» Улыбка Чанка стала еще шире. «Оно вот как обернулось. За ужином у Ридлов поглядел я на Рози и сказал про себя: Чанг, коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Рози, действуй честно, без всяких фокусов. Твой пакетик так и остался у меня в кармане. Но тут глянул я на кое-кого другого, на того, кому не грех бы побольше жаловать своего будущего зятя. Получил минутку, да и высыпал порошок в кофе старика Ридла. Понятно?»